Глава 64. Проблема. В подвал Майери зашла с видом бывалого арестанта, вернувшегося в родные пенаты. Окинула отсыревшие стены взглядом и отметила, что ничего не изменилось с момента ее последнего посещения этого места. Судя по мрачному, нелюбопытному взгляду Рода, он тоже успел здесь побывать, а ведь только недавно перевелся. Талант! Только Рена испуганно настороженно осматривалась и прижимала руки к груди. Последним, затворив массивную дверь, вошел мастер Ладар, запустив вперед большой шар светляка. Сияние осветило неприветливые, веющие холодом стены и уходящий в темноту коридор. Майери со злорадством отметила, что в мертвенном свете поцарапанная физиономия Рода смотрелась особенно приятно. Глаз радовало. А уж как приятен был вид всклоченных вихров, прореженных пальчиками Рены. «С цепи вы все сегодня, что ли, сорвались?» — ворчал раздосадованный мастер Ладар. Настроение ему еще подпоганили оборотни в черном, попытавшиеся отмазать Майяри от наказания. Девушка даже оторопела. Это был едва ли не первый случай в ее жизни, когда за нее попытались заступиться подобным образом. Она даже не поняла, приятно ли ей. «Только что одних на отсидку отрядил, а тут еще и вы», — продолжал мастер. До слуха провинившихся действительно донеслись голоса, и среди них особенно выделялся узнаваемый голос Мадиша. «Когда успели?» — поразилась Майяри. «Часа не прошло, как мы виделись». «Этим здесь уже можно комнату для постоянного проживания обустроить», — хмыкнул мастер. «Так, девочки, сюда, посидите до вечера, а парни пусть там охолонутся до утра». «Ах, еще и без шуб!» — укоризненный взгляд достался Роду и Майяри. Оборотень распахнул дверь и осветил пустой каменный мешок. В углу раздался подозрительный шорох, а следом мышиный писк. Майяри с опаской взглянула на Рену. Вдруг нежная девчонка устроит виск, но та взволнованно вскинула голову, и в темноте сверкнули глаза. Майяри с запозданием припомнила, что лисы вроде бы мышкоеды. «А ты куда?» Мастер Ладар положил тяжелую руку на плечо Рода, успевшего перешагнуть через порог. «Я же сказал, парни сидят там!» Вытащив племянника мастера Дагрена в коридор, мастер захлопнул дверь, и сразу же стало темно. Майяри прислушалась. Раздался грохот открываемой двери, голос Мадиша усилился и тут же смолк. «Принимайте пополнение!» — гаркнул мастер, и послышался грохот задвигаемого засова. Тяжело прошествовав по коридору, мастер захлопнул дверь в подземелье, и наступила недолгая тишина. «Эге, какие птички к нам пожаловали!» — насмешливо протянул Мадиш. «За что же это тебя?» «Не твое дело!» — огрызнулся Рот. «А вас за что?» — через дверь поинтересовалась Майяри. Мадиш ответил не сразу, а после продолжительного озадаченного молчания. «Майяри? Ты-то здесь за что?» «За то, что нос сломала вашему новому соседу». «И ничего не сломала», — взмутился Рот. «Да ты что?» — не очень хорошо протянул Мадиш. «Интересно бы знать, за что она тебя так приголубила». «Наша Майяри просто так руки не распускает», — согласился с ним Эдар. «Эй, ребята, а давайте мы его пощекочем», — предложил Мадиш. «Рот, щекотки боишься?» «Только подойди!» С угрозой отозвался тот. Вспыхнул свет, и Майяри от неожиданности зашипела. «Прости», — пискнула Рена, и светляк схлопнулся. «Чего извиняешься?» — раздраженно процедила Майяри. «Зажигай обратно». Светляк вспыхнул опять и медленно воспарил к потолку, освещая небольшое помещение и девушек. Майяри слегка поежилась, представив, как холодно им станет через некоторое время. Хорошо, что хоть платье на ней теплое, шерстяное. Если что, отработает броски с невидимым копьем, представляя вместо мишени рожу Рода. Рена жалась к стенке и старалась не поднимать глаз на Майяри. Та тоже чувствовала себя очень неловко и от этого раздражалась еще больше. «Какого темного ты вообще в драку полезла?» — не выдержала Майяри. Вопрос ответа не требовал. И так ясно, с чего это она решила Роду волосенки повыдергивать. Но Майяри все равно чувствовала возмущение. «Я бы и без тебя его в снег по горло вбила. И где Вейдаш? Почему ты одна?» «Он на занятиях», — чуть слышно ответила Рена. Майяри едва не сплюнула от досады. Она и думать забыла, что эти двое учатся в разных классах. «А почему он не со своими дружками тогда?» Майери махнула рукой на стену. «Он сейчас старается в неприятности не лезть». «Видашь?» — не поверила Майери. Рена бросила быстрый виноватый взгляд на нее, и Майери все поняла. Пока она здесь, Видаш будет вести себя прилично и постарается не доставлять ей слишком много забот. Он всегда себя так вел, когда провинится. Придурок. Майери все еще кипела после боя, и злобная энергия прямо бурлила в ней. Через стену доносилась какая-то возня, и девушка мстительно понадеялась, что Роду там сейчас совсем не сладко. В следующий раз будет думать, куда лезет. «Майери», — заикаясь, начала была Рена. Та остановила ее взмахом ладони. «Давай договоримся», — холодно произнесла Майери. «Я не хочу слышать ничего о том, из-за чего мы с тобой оказались здесь. Что произошло, то произошло. Ваше с Видашем дело. Просто сделаем вид, что ничего не было. Хотя бы на то время, пока мы здесь, хорошо?» Рена поспешно кивнула, и Майери, повернувшись спиной к двери, опустилась на пол. Повисло тягостное молчание. Ранхаш стремительно миновал раскуроченные двери сокровищницы и едва не влетел в объятия начальника охраны. Следующий по пятам Варлай чуть не вошел в его спину. «Харен!» — мрачный мужчина словно воспрял духом. «Наконец-то вы здесь!» «Я торопился как мог», — холодно ответил тот и быстро осмотрелся. Коридор был так закопчен, что узнать в нем торжественно прекрасные стены Санаришской сокровищницы было очень сложно. Сильно пахло гарью, из ближайшего зала доносились испуганный гомон, крики и даже плач. «Где тело?» «Пройдемте за мной». По пути начальник стражи торопливо рассказывал о произошедшем. «Это в пересменку произошло. Раздался взрыв, дым столбом повалил. Мы внутрь, а здесь все горит. Только начали тушить, как пламя вдруг само унялось и исчезло. Видать, прихватил артефакт гостящего пламени. Это и Дарий предположил». После низложения хранителя глава стражи перестал добавлять почтительное «господин» к его имени. «Кто?» — коротко спросил Ранхаш. «Отсутствует только Олдери, один из хранителей. Вот от кого не ожидал. Он проработал здесь почти 400 лет. И всегда таким тихим и незлобливым был. Пауков в сад выносил, лишь бы не убивать». Мужчины завернули направо и остановились перед телом седовласого мужчины, лежащего лицом вниз, в луже крови. «Наверное, случайно попался», — с сожалением протянул начальник. «Идиот же. Может, не сразу и сообразил, что дорогу уступить надо. А тут его на испуге и...» Голос его трагически оборвался. Харен присел на корточки перед убитым уборщиком и коснулся его неровно обрезанных седых волос, всклоченных на затылке. Ранхаш склонился и, приподняв Дешия за плечо, осторожно перевернул. Вместо лица у мертвеца было кроваво-красное месиво. Видимо, его схватили за волосы и, что из сил, приложили о пол. «Это он?» «Чего?» — не понял начальник. «Это Деший?» — повторил Ранхаш. «Да кто ж?» Оборотень осекся, вовремя сообразив, что Харену так отвечать не стоит. «Тело пока не осматривали, вас ждали. Но по фигуре он, волосы его, да и одежда». Ранхаш задержал взгляд на руках убитого. Узловатые старческие пальцы с грязноватыми лунками обломанных ногтей. «Варлай!» — не оборачиваясь, позвал Харен. «Да?» — мгновенно отозвался тот. «Найди мне Шидая. Пусть немедленно приезжает и осмотрит тело. Загляни ко мне домой», — посоветовал Ранхаш. Парень коротко кивнул и бегом бросился на выход. У самых дверей он столкнулся с запыхавшимся мужчиной в черном. Выругавшись, они разминулись и продолжили каждый свой путь. «Харен!» Ранхаш с неохотой оторвался от созерцания убитого и обернулся. В запыхавшемся оборотне он узнал одного из подчиненных мастера Дагрена. И медленно поднялся на ноги. Нехорошее предчувствие кольнуло его. «Харен, а мы Ириду заперли в подвале!» — выдохнул мужчина. «Что?» — брови Ранхаша чуть удивленно изогнулись. «Мастер Ладар наказал ее и запер в подвале», — торопливо начал рассказывать оборотень. Господин Дагрен попытался вытащить ее, но мастер Ладар уперся, и ему на помощь пришли другие мастера. Начали возмущаться, что тот вмешивается в воспитательный процесс. «За что ее туда посадили?» — перебил его Ранхаш. Она подралась, разбила нос племяннику господина и вызвала его на бой. А потом еще ввязалась в склочную драку. Глаза Харена разъяренно сверкнули, и оборотень запнулся. Ранхаш едва не заскрежетал зубами. Он же сказал: «Никаких проблем». «Мы, конечно, могли бы силой ее вытащить оттуда. Но господин не хочет устраивать бой. Вдруг злоумышленники только и ожидают подобного хаоса. Но когда я уходил, все катилось к драке». «Раз заслужила, пусть сидит», — безжалостно заявил Ранхаш. «Так она там не одна сидит. Их там целая компания. И племянник господина, и эти ее дружки вместе с женой ее бывшего жениха. И, наверное, скоро еще кто-нибудь появится». Оборотень осекся, увидев, как полыхнули желтые глаза господина. Ранхаш повернулся к начальнику охраны сокровищницы и, отдав короткий приказ «Ничего не трогать», стремительно похромал на выход. Молчание начинало тяготить. Майяри обычно прекрасно себя чувствовала, если ее не донимали вопросами. Но здесь, зная, чем именно вызвана тишина, девушка испытывала раздражение и неловкость. Рена, запихнув руки поглубже в карманы, не отрываясь, пялилась на пятно света, отбрасываемого светляком. За стеной бурно гомонили парни, чей смех гулким эхом разносился по всему подземелью. «Харен будет на тебя злиться», — тихо произнесла Рена, которую, видимо, молчание тоже напрягало. «И темные с ним», — поморщилась Майяри. По телу одна за другой прокатывали слабые теплые волны. Майяри сперва решила, что это ее тело так о себе заботится, но потом заподозрила старания Рены, и от этого ее настроение еще более ухудшилось. «Тебя же не заберут?» И почему в голосе этой девчонки звучит надежда? «Никто меня не заберет», — еще более раздраженно ответила Майяри. «Я свободная Салейка и могу сама решать, где мне быть». Рена облегченно вздохнула и слабо улыбнулась. «Хорошо, а то...» Она запнулась и опять отвела глаза. «А то Вейдаш переживал. Он верит в то, что ты невиновна». Девушка опять запнулась, и невысказанное «но» повисло в воздухе. «Ты же ведь правда невиновна?» Этот вопрос Майяри понравился чуть больше, чем упоминание Вейдаша. Она даже почувствовала себя немного спокойнее. К тому же после драки с Родом прошел уже почти час, и боевой азарт в крови успел остыть. Девушка даже действительно задумалась о том, как отреагирует на произошедшее Харен. «Не виновата». Голос прозвучал спокойно, ровно, даже убедительно. «Просто кто-то пытался замести следы и спихнул все на меня. А я здорово в бега пустилась». «Но почему на тебя?» Рена непонимающе посмотрела на нее. Майяри откинула голову назад, не спеша с ответом. «Она же сейчас официально по делу идет как свидетельница. Значит, нужно вести себя соответствующе». «А я мимо проходила и видела кое-что», — безразлично пожала плечами девушка. Похоже, Рена красочно вообразила, что именно могла увидеть ее сокамерница, и в ужасе закрыла рот ладошкой. «Да я почти ничего не видела, к сожалению». Майяри поморщилась, словно бы от досады, и вытянула одну ногу. От щиколотки до самого паха прокатила приятная волна тепла. И девушка едва удержалась от подозрительного взгляда на свою соседку. Пусть уж греет, ей и так влетит за сидение в холодном подземелье без шубы. Если честно, она надеялась, что мастер Ладар притащит ей одежду. Он ранее никогда не заставлял девушек мерзнуть, порой принося даже одеяло. Наверное, сильно разозлился. Рена хотела спросить что-то еще, но в этот момент в коридоре раздался быстрый мягкий топот. В дверь врезалось тяжелое тело, и щель между полом и ее краем шумно обнюхали. «Вейдаш!» — шепотом поразилась Рена. «Что ты тут делаешь?» «О, этот в любую щель протечет», — отворачиваясь, недовольно пробурчала Майяри. Душевное равновесие как лавина смахнула. Кот плюхнулся брюхом на пол и, прижавшись носом к щели, жалобно заурчал. Рена протянула было руку, но тут же одернула ее и испуганно посмотрела на Майяри. У той едва скулы не свело от этого взгляда. «Да погладь ты его!» — раздраженно процедила она. «Он же не успокоится!» Просветлевшая Рена просунула палец в щель и погладила кошака по влажному носу. Палец был мгновенно щедро облизан, и нос переместился уже ближе к Майяре. Но девушка сложила руки на груди и повернулась к двери боком. Разочарованный ее холодностью кот хрипло обиженно замяукал. Сердце дрогнуло от предательски куснувшей его жалости. И шумно облизал шершавым языком край двери, заодно нагребя в пасть кучу пыли. Возмущенно фыркнув, Барс поднялся на лапы, обтерся о створку боком и привалился к ней. Из горла полилось довольное мурлыканье, от которого по двери побежала мелкая дрожь. «Эй, ребята, вы слышите?» — настороженно спросил Мадиш, и шум за стеной стих. Басовитое мурлыканье теперь беспрепятственно разливалось по коридору и эхом отражалось от стен. «Видаш, ты что ли?» — спросил Эдар. Мурлыканье на мгновение прервалось, но кот счёл, что охранять девушек интересней, чем обнюхиваться с друзьями, и с места даже не сдвинулся. «Блин, да как он пролез?» В голосе Мадиша слышались искренние досада и недоумение. «Видаш, ты потайной ход, что ли, знаешь? А нам не говоришь? Разве друзья так поступают?» Кот ничуть не устыдился и продолжил безмятежно выводить свою музыку. Только хвостом махнул так, что он через щель просунулся в камеру к девушкам. Рена украдкой посмотрела на Маяри, и та в сиянии светляка уловила в ее глазах смешинку. Осторожно подняв хвост супруга, девушка медленно, даже зажмурившись от удовольствия, сомкнула на нем зубы. Мурлыканье прервал возмущенный мяв, и хвост мгновенно выскользнул из ладони девушки. Барс вскочил и, прижавшись носом к щели, возмущенно засопел. Мол, дорогая, за что ты так со мной? Рена, отвернувшись и закрыв лицо ладошками, тихо хихикнула. Даже Маяри не могла удержаться от кривой улыбки. «Что видишь?» — злорадно пропел Мадиш. «Эти бабы издеваются над тобой?» Барс в ответ обиженно мявкнул. «Вот поэтому я и не хожу по девкам в зверином облике. Иначе они твой шикарный мех весь повыдергивают», — ехидно заметил Лерой, и они с Эдаром насмешливо захохотали. «Завидуйте, завидуйте!» — наигранно обиделся Мадиш. «Эй, Рот, а ты у нас кто?» «Отвали!» — огрызнулся тот. «Мне кажется, он из птичек», — предположил Эдар. «Смотри, какой щуплый. Да и костяк легкий. Самое то для пернатого». Рот ничего не ответил, но от Мадиша было сложно отвязаться. Через минуту за стеной уже царили хохот и возмущенный ор Рода. Потасовке положила конец хлопнувшая дверь. «Что за шум?» — гаркнул мастер Ладар, и парни, уловив в его голосе плохое настроение, поспешили угомониться. Кот возмущенно мявкнул, и мастер выругался. «Опять пролез, шкура ты пятнистая! Брысь отсюда!» — разложил хвост, где попало. Кота безбоязненно отпихнули от двери, и тот, обиженный таким пренебрежением, страдальчески заурчал. Громыхнул засов, и дверь в камеру девушек распахнулась. Рена и Маяри, поднимаясь, с непониманием уставились на недовольного мастера. «Уже вечер, что ли?» «На выход, обе!» — распорядился мастер и перевел очень недовольный взгляд на вздрогнувшую Маяри. «За тобой опекун пришел». «Опекун?» — поразилась та, и мастер просто сделал шаг в сторону. Холодные желтые глаза пронзили Маяри, как кинжалы, и она поспешно отступила вглубь камеры, вдруг возмечтав остаться здесь до утра. «Выходи», — тяжело бросил Харен, и в подземелье воцарилась кристальная тишина. Правда, недолгая. «Ой, Маяри, не повезло тебе с папочкой», — из-за стены посочувствовал Мадиш.